Друзья, всем привет! Вы на канале видоса о разводах Life. Сегодня мы будем определять победителя за октябрь месяц. Сейчас переходим в творческую студию моего канала и посмотрим по процентам, какое видео стало самое популярное. Вернее, три видео. Так, собственно говоря, вот она, творческая студия. И первое место у нас занимает ролик под названием «Разводил, бомбануло по-взрослому». Набрал он 97,2% отметок «нравится». Второе место у нас занимает ролик под названием «Развод, верификация на хате». Набрал он 97% отметок «нравится». И третье место у нас занимает видео под названием «Мошенники разводят от имени ВТБ». Набрало оно 96,6% отметок «нравится». Я, как обычно, авторам видео написал на почту, что они заняли призовые места и их ожидает денежное вознаграждение. Но это уже как какая-то закономерность. Получается, что третий месяц подряд на связь выходят только два победителя. Третий почему-то не выходит. В этом месяце произошло то же самое, только два человека отозвались, которые заняли призовые места. Предлагаю послушать их пожелания будущим участникам конкурса. Всем добрый день. Я занял второе место за октябрь месяц в конкурсе видосов о разводах. Андрей перевел мне приз в количестве 2000 рублей. Все по-честному. Желаю удачи будущим участникам конкурса. Андрею спасибо за его отличный канал. Всем привет. Хотел поблагодарить Андрея с канала «Видосы о разводах». Я ему уже, наверное, месяца два или три назад отправлял видео. Ну, не видео, а запись свою. Уже и забыл про нее, а сегодня утром приходит письмо на электронную почту, что я стал победителем, занял третье место. Андрей перечислил мне 1000 рублей. Вот, все как и обещал. Ну, хочу всем сказать, присылайте свои видео. Андрей честно исполняет свои обещания. Вот, он у нас такой некий добрый маг, который превращает добро, зло в добро. Так что это еще один шанс поиздеваться над плохими людьми. Ну и получить приятный бонус. Андрей, спасибо. На твои деньги куплю себе новую короночку. Друзья, я, в общем, в описании к этому видео оставляю список призовых мест и ссылки на эти ролики, может быть, кто-то не видел. Так что можете зайти в описание и посмотреть эти ролики. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.